Если случилось восстание, то, вероятнее всего, приверженцы фракции Саманты скрылись, чтобы избежать прямого столкновения с фракцией сектантов. Другими словами, почти все верующие в Барбатоса собрались в одном месте. «Ты не в том положении, чтобы угрожать нам, юноша», — хмыкнула гроссмейстер, не принимая мое заявление всерьез. «Ты заперт и находишься в нашей власти. Если на то будет моя воля, разом обратишься в пепел». «Да, да», — махнул я рукой, — «это я уже слышал. В общем, я могу дать вам шанс на искупление, так что давайте поговорим. С вашего позволения, я сяду». За моей спиной возникло мягкое удобное кресло с высокой спинкой. Я сел, положил руки на подлокотники, закинул ногу на ногу и заговорил преисполненный праведным гневом. «Вы подвели этот город», — в моем голосе сквозило холодом. «Подвели весь мир. Ваша треклятая вера в Барбатоса превратила вас в назойливых вредителей, уничтожающих все, до чего способны на своих вездесущих лапах дотянуться. У меня есть стойкое желание немедленно избавиться от вас. Времени у меня мало, поэтому я просто предложу вам вариант вашего спасения. Откажитесь от своего культа, сдайтесь и подчинитесь мне». Пауэрс разочарованно покачала головой. «Чем дольше я тебя слушаю, тем больше разочаровываюсь. Скажи мне, когда ты решил явиться сюда, у тебя был хоть какой-нибудь план?» «Конечно, был», — ответил я, искрясь лукавством, и он был превосходным, простым и незатейливым, лучше не придумать. У него был только один недостаток. Было совершенно неясно, как привести его в исполнение. В зале воцарилась тишина. «Значит, плана у тебя не было», — заключила Пауэрс. Я встретил это заключение со злорадной усмешкой. «Сначала нет плана, потом есть план. План – это вещь вообще ситуационная. Предлагаю в последний раз, раскайтесь и подчинитесь. Только так я сохраню ваши жизни». «Хм», – задумался я внезапно над формулировкой своего предложения. «Нет, я неправильно донес свою позицию. Раскайтесь и подчинитесь. Только так я спасу ваши никчемные жизни». Верховный судья окинула меня высокомерным взглядом, после чего посмотрела на присутствующих и, изображая неравнодушие к происходящему, поинтересовалась у них, что они думают насчет моего предложения. Кто-то хихикнул. Следом еще один. Раздался смех, погромче, поуверенней. Спустя секунду неудержимым хохотом разразились все. Лишь Когти и я не поддержали веселье. «Ты позабавил нас, Алекс Рид», — сказала Мария, когда смех утих. «Но на этом все. Чтобы Готэм стал лучше, ты должен умереть. Твоя жертва будет не напрасной. Знай же, ты отдал свою жизнь во славу двора сов». По театральному залу раскатистым эхом прокатился искренний, неуместно задорный смех. «Мой, я не смог сдержаться, уж простите», — сказал я, потирая увлажнившиеся от смеха глаза. «Какие же вы самовлюбленные, недалекие и слишком высокомерные». Я снова стал серьезен. «Вы не смогли вычленить из моих слов элементарное. Я не угрожал вам расправой, а протягивал руку помощи». «Ну да ладно, раз отвергли, не обессудьте. Что бы ни случилось дальше, я не сдвинусь с места». Пауэрс не тронули ни мой смех, ни мои слова. «Когти перешли под ваше прямое подчинение после смерти Саманты, не так ли, мадам Пауэрс?» — задал я наводящий вопрос, на который женщина не потрудилась ответить. «Я думал, вы более умны и осмотрительны, чем предыдущая глава, но ошибся. Вы позволили Уильяму Кобу, который пошел против своего гроссмейстера, стоять подле вас. Зачем? Ведь он неполноценный коготь и не подконтролен вам. Потому что он верен мне. Но даже если вдруг осмелится выступить против меня, его убьют другие когти. Это вот эти четыре». Я посмотрел на убийц суда глазами вампира. «Вы в этом так уверены, а вот мне все это видится совсем иначе. По их венам течет кровь, сердце бьется. Как так вышло, что те, на кого вы возложили свою безопасность, не прошли модификацию и не стали когтями? Выходит, они не подчиняются вам». Глава 376. Кровавый бедлам. Приступ внезапного страха охватил безмятежных господ. Над неподступной крепостью нависла смертельная опасность, неприступная стена пошла трещинами, маска ощущалась не более чем маской. Господа еще не в полной мере осознавали плачевность своего положения, но чувствовали, что теперь не они наблюдают за целым миром, не они наблюдают за мной, а я за ними. Есть лишь один коготь, не прошедший модификацию, Уильям Коб, других таких же быть не могло. Члены суда сов, должно быть, были в этом абсолютно убеждены. Однако я, вопреки их убежденности, уверенно заявил об обратном, а значит, если я не соврал, Их безопасность сейчас под большой угрозой, потому как четверка немодифицированных когтей представляют собой квинтэссенцию непредсказуемости и неуправляемости. Мария Пауэрс потребовала от Кобба немедленных объяснений. Мужчина снял маску и посмотрел на гроссмейстера суда с отвращением. «Я не один из вас», — сказал он хлестко. «Не был и никогда не стану. Ты велела мне убить Саманту, чтобы доказать свою преданность суду, но я верен только самому себе. Появление здесь Рита стало для меня неожиданностью, но раз он в клетке и к тому же заявил о невмешательстве, я закончу то, что начал. Совиный суд падет сегодня». Метательные ножи полетели с четырех сторон и легко, как в масло, по самую рукоять вонзились в горло 16 человек. Когти оказались настолько быстрые и ловки, что люди не успели даже испугаться. А спустя мгновение началась резня. Паническое бегство, давка, хаос, крики о помощи на фоне отчаянного, дикого ора. Гордецов больше не было, влиятельных, тоже, не было могущественных, не было вершащих судьбы мира. Были только сотни обычных, совершенно обычных, напуганных до смерти, мечущихся, не желающих умирать людей. Когти высекали одного за другим, как бездушные машины убийства. Двигаясь стремительно, одним движением руки вспарывали животы, вываливали кишки под ноги застывших в гримасе ужаса жертв. Искусно, хладнокровно перерезали горло. Из поврежденных артерий фонтаном хлестала кровь, орошая обитые красным бархатом стены бельэтажа, заливая пол, обливая маски, окрашивая в ярко-багровые цвета белый мраморный партер. Отсекались поднятые в попытке защититься руки, отлетали пальцы. Театральный зал сотрясался грандиозным кровавым представлением. Воздух колебался, все больше и больше наполняясь запахом едкого пота и свежей крови. Убийцы работали виртуозно и безжалостно. И если бы я не видел, как бьются их сердца, решил бы, что они самые что ни на есть модифицированные, прошедшие все стадии расчеловечения когти, а не просто группа профессиональных, подчиняющихся непосредственно Уильяму Кобу убийц. Зрелище стояло в зале отвратительное, но разум игрока позволял мне сохранять хладнокровие. Впрочем, даже без этой ментальной защиты, я был бы в порядке, потому что для совершенного вампира реки крови – это живительный нектар, а место массовой расправы, скорее, среда благоприятная, нежели ужасающая. Хорошо, что я могу полностью контролировать себя, у любого другого вампира от такого обилия крови крышу бы напрочь сорвало. И все же наблюдать за всем этим было неприятно. Мне было не по себе, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Мое лицо ничего не выражало. Я находился в клетке и исполнял данное слово, сидел и не двигался. Совиный суд, это бич Готэма, и я избавлюсь от вас, чтобы город задышал спокойно. Громогласно произнес Коппи, обнажив острые когти. Полоснул Пауэрс по плечу. Мария тонко пискнула, поморщилась от боли, инстинктивно схватилась за рассеченную руку. Связки были разорваны, кровь струей потекла из раны. Было видно, что Уильям полоснул, рассчитывая силу, чтобы конечность женщины совсем уж не отвалилась. Гроссмейстер не могла даже убежать. Предводитель когтей преграждал ей путь. Единственным выходом для нее было спрыгнуть в партер, но внушительная высота утверждала, что делать этого не стоит. К тому же Пауэрс женщина пожилая, и для нее такой вариант спасения требует определенного мужества и сильной воли. Но даже если бы это мужество вдруг проявилось и она решилась на прыжок, это ничего бы не изменило. Коп, смертоносный воин, которого суд тренировал с детства, Мария прекрасно понимала, что ей от него не сбежать. Однако, несмотря на, казалось бы, безвыходное положение, женщина, в отличие от других членов суда, не пустилась в отчаяние и не устроила истерику. Она пылала гневом, но страха как такового не проявляла. Пауэрс вела себя, как и подобает верховному судье. Да, она захватила власть силой, но нельзя не признать, что она достойна звания гроссмейстера Совиного суда. «Отдавая мне приказ убить Саманту, ты должна была подготовиться и к собственной смерти», произнес Коп ровным тоном, словно все происходящее не играло существенной роли. «Для меня идеальный гроссмейстер – это мертвый гроссмейстер». Пауэрс ничего не ответила. Лицо ее бледнело на глазах, обильная кровопотеря делала свое дело. Лоб покрылся капельками пота, силы стремительно уходили, но сдаваться она не собиралась. То, что произошло далее, застало врасплох не только меня, но и Кобба. Мария без единого колебания перегнулась через перила балкона и с грохотом свалилась на пол. Удивительно, но от падения с такой высоты, метров 7, не меньше, пожилая мадам умудрилась не только выжить, но и почти не получить серьезных увечий. Правда, ноги все же пострадали, раздробило коленные чашечки. Оказавшись на полу, Пауэрс решительно поползла в мою сторону. Она торопилась, точно боялась потерять драгоценное время. Помогая себе ползти животом, она единственно здоровой рукой что-то лихорадочно искала в карманах своего балахона, будто от этой вещи зависела ее жизнь. «Рид, ты же можешь их остановить», стискивая зубы от пронизывающей боли, проговорила гроссмейстер. «Ты же герой», она еле дышала. «Я вытащу тебя», каждое слово давалось ей с трудом. «Спаси меня». Когда Мария наконец нашла и вынула из кармана нечто вроде пульта, с помощью которого, по-видимому, и управляла клеткой, ее рука дрогнула и она выронила устройство, которое должно было спасти ей жизнь. Кровопотеря, падение с высоты и излишнее перенапряжение дали о себе знать. Пауэр практически осталась без сил. Уильям Коп, который слегка замешкался из-за неожиданного прыжка, уже секунды три спустя стоял в шаге от своей жертвы и, обнажив когти, был готов завершить начатое. Пауэр сбросила беглый взгляд на стоящий позади нее силуэт смерти. Она смотрела затуманенными глазами, и казалось, вот-вот отключится. Но сознание не покидало ее, женщина демонстрировала удивительную волю к жизни, что на самом деле заслуживало большого уважения. Она снова дрожащей рукой потянулась за пультом, но коп тут же раздавил устройство, вполне наглядно выражая свое отношение к моему заточению. Моей свободы он не хотел, должно быть, прекрасно понимая, что справиться со мной не сможет. Уильям убил Саманту около получаса назад. Было понятно, что раз он расправился с той, которая была для него ближе всех, судьба остальных предрешена. Коп точно намеревался устранить всех членов суда, и ночь сов подходила для этого идеально. Когтей, способных остановить его, здесь не осталось. К тому же большое число состоящих в суде знати собралось в одном месте, что было для него очень удобно. Однако мое внезапное появление слегка спутало ему карты. Цели моего визита он не знал. Чего ожидать от меня, тоже. Оказавшись здесь, я сразу же почувствовал исходящую от него жажду убийства, которая была направлена на сидящих в ложе людей в белых масках. Он старался сдерживать себя, но я слишком чувствителен к подобному, а потому сразу понял, что он задумал. Мое заключение в клетку немного успокоило когтя. Должно быть, он решил, что выбраться из такого заточения мне не по силам. Понимая, к чему все ведет и какая судьба ждет членов суда, я решил дать им шанс на искупление, предложил покаяться и подчиниться, но они высмеяли мое предложение, на что я заявил, что бы ни случилось дальше, я не сдвинусь с места. Тем самым я буквально дал когтям добро на массовую резню. Кто-то может решить, что я поступил жестоко, но я с этим не согласен. Я дал шанс, они им не воспользовались и теперь пожинают горькие плоды своего высокомерия. Я предполагал такой исход, так как знал, что коп не станет бездействовать. У меня было несколько планов касательно того, как мне поступить с судом сов, вернее, с той его частью, которая поклоняется Барбатосу. Я неоднократно говорил, что культистов необходимо уничтожить, но, как справедливо заметила Талия во время нашего недавнего разговора, я так ни разу и не озвучил, как именно собираюсь это сделать. Брюс тоже не стал меня ни о чем спрашивать, чем фактически позволил мне поступить с двором сов так, как я сочту нужным. Не думаю, что он предполагал такую кровавую бойню. Во всяком случае, меня оправдывает то, что не я эту резню начал. Я в заточении, а потому могу только наблюдать, не более. Я даже не инициатор творящегося вокруг хаоса, я лишь наблюдатель. Работа когтей подходила к своему завершению. В живых никого, кроме Марии, не осталось. Она одна продолжала дышать, продолжала висеть на волоске от смерти. Уильям Коб замахнулся, явственно давая понять, что намерен вырвать у женщины сердце и положить тем самым всему конец. «Стоп!» – прогремел мой голос, тоном нетерпящим возражений. «Она мне нужна живой!» Коготь воззрился на меня пораженным взглядом. Похоже, до сих пор он воспринимал меня не более чем декорацию, молчаливо принимающую творящийся вокруг бедлам. Но я вдруг заговорил, и не просто заговорил, а потребовал. Мой тон и слова удивили не только Кобба. Пауэрс, которая уже утратила надежду на спасение, из последних сил подняла на меня умоляющие глаза. Она умирала. У меня к ней есть множество вопросов, так что умереть она пока не может. Я говорил в приказном тоне, явственно давая понять, что на сей раз принимать отказы не намерен. Копт возразил: «Нет, она умрет здесь и сейчас». Растопырив острую пятерню, Он наотмашь ударил Пауэрс в грудь, но совершить свою смертельную атаку не смог. Внезапно возникший из ниоткуда круглый щит защитил сердце Пауэрс, и в этот же момент Кабу между лопаток прилетело железным ядром. Удар был для него неожиданным, но он устоял. Под сводом зала материализовались еще 10 шаров, которые тут же на огромной скорости понеслись на Уильяма. Он неспроста был назначен предводителем когтей. Даже без полноценной модификации умудрялся ловко уворачиваться от шаров весом не менее 5 килограммов. Разумеется, он не являлся обычным человеком, невооруженным глазом было видно, что его физическая сила не уступает суперсолдату. Только этого недостаточно. Сейчас я способен контролировать силой телекинеза более 20 объектов одновременно. 10 – это далеко не предел. Поэтому, когда я добавил еще дюжину ядер, Кабу уклоняться стало трудно. Он пропустил один шар и получил удар в спину, затем пропустил второй, под ребра. Третий удар пришелся от неудачного заслона в предплечье, а затем, я перестал считать. Он старался парировать атаки как мог, пока последний удар не отбросил его в стену, где он, стремительно упав на пятую точку, ударился затылком об мраморную пилястру. «Ты думал, что раз я в клетке, то ни на что не способен?» – спросил я, продолжая сидеть на своем удобном кресле с высокой спинкой. Вопрос получился искренне любопытный, нежели насмешливый. Кобб закашлялся, сплюнул. «Ты же сказал, что не будешь вмешиваться», – напомнил он, тяжело дыша. И все же усталость его длилась недолго. Дыхание быстро выровнялось. Коготь на глазах восстанавливался от травм, а его неплохо усилили. Впечатляет. А еще я сказал, что эта женщина мне нужна живой. Нужно слушать внимательно. Неважно, зло отозвался он. Она все равно уже одной ногой в могиле. Еще немного, и эта дрянь умрет. Кобб зло, презренно оскалился. У тебя удивительные навыки, но пока ты в клетке, ты бессилен. Сегодня ночью Готэм падет и возродится вновь из горящего пепла. Надо же, какая речь. Это явно не риторика судасов. Они хотели лишь очистить город от гнили и вернуть себе полноту власти, а твои слова больше подходят под цели Лиги Теней. Интересно, есть ли здесь связь? Усмехнулся я. И неужели ты действительно полагаешь, что эта ничтожная клетка способна меня удержать? Я знаю, ты способен убрать в свой пространственный карман любую вещь, но для этого тебе нужно дотронуться до него, пояснял мне Уильям мои способности, не переставая при этом злорадно скалиться. Я уже жду этого. Давай, прикоснись к решетке и испытай на себе удар 1000 молний. Ну, пожалуй, так я и сделаю, бросил я беспечно, поднимаясь с засиженного места. Кресло подо мной исчезло, и я протянул руку к обступающим меня со всех сторон прутьям. Интересно, сколько раз за эту ночь Уильям Кобб успел удивиться. Просто он снова таращился на меня обалдело, вероятно, пораженный тем, что провокация его сработала, и я тяну руки к наэлектризованной клетке. Коготь прав. Чтобы поместить что-либо в инвентарь, мне необходимо до него дотронуться. К вещи не нужно прикасаться, только если она уже раз побывала в пространственном кармане. Я отозвал на наботескисте правой руки, воззвал к внутренней магической силе и к энергии ци. Стойкость моего нынешнего тела не поддается описанию. До показателей Супермена мне еще далеко, но я уже превосхожу по данному показателю неуязвимого человека, ибо, помимо препарата неуязвимости, я впитал еще уйму прочих усилителей. Так что, даже не зная о том, насколько опасна клетка, в которую меня заточили, я нисколько не опасался бы того, что, прикоснувшись к ней, обращусь в пепел. Контроль маны и железный кулак увеличили мои показатели защиты экспоненциально, но, что более важно, я обладаю 25% сопротивления молнии, которые получил после того, как поднял молот бога грома. Я обхватил ладонью металлический прут и сжал. Дотрагиваться кончиками пальцев было бы неуважительно к возвышенным ожиданиям Уильяма Кобба. Клетка, состоящая из чистого виброниума, исчезла. «Это было больно», — сказал я, улыбаясь во весь рот. «Эх, то ли жизнь хороша, то ли я мазохист». Глава 377. «Смерть — это только начало». Черт, а Пауэрс не шутила, говоря, что, как только я дотронусь до решетки, познаю гнев Зевса. Даже с учетом моей феноменальной стойкости, высокого показателя сопротивления молний, а также защиты энергии ци и маны, это было чертовски больно. У меня даже волосы дыбом встали от напряжения. Пригладив рукой всклокоченную шевелюру, я подошел к умирающей в луже собственной крови женщине. Если ей сейчас же не оказать помощь, встреча со смертью для нее станет неизбежна, А мне Пауэрс нужна живой, я еще не спросил у нее нечто важное. Чтобы попридержать женщину на нашей бренной земле, я опустился на корточки, разжал ей челюсти, закинул в рот 3 зеленые капсулы с экстрактом эликсира Лазаря. Пауэрс с усилием воли, не открывая глаз, их проглотила и сразу же задышала ровнее. Рука перестала кровоточить, место рассечения стало затягиваться. Женщина открыла глаза. Убедившись, что ее жизни ничего не угрожает, я поднялся и посмотрел на Уильяма Кобба. Он уже стоял на ногах и таращился на меня с выражением полного недоумения, видимо, не в состоянии поверить, что я смог выбраться из заточения, которое они считали настолько надежным, что даже Супермену вряд ли удалось бы оттуда выбраться. «Ну что, приятель, поговорим?» Обратился я к предводителю когтей, улыбаясь во все 32 зуба. «Я ведь сказал тебе, мне эта женщина нужна живой, но ты так невежливо проигнорировал мои слова. Что скажешь в свое оправдание, прежде чем за подобное неуважение на тебя падет должная кара? Признаюсь, это было невероятно», — кивнул он головой. «Только, похоже, трюк этот дался тебе не без последствий. А чем это он? Твое тело пережило потрясение». Коб смотрел на мои волосы. «Ты не сможешь сражаться в полную силу, так что, убейте его», — громогласно повелел мужчина, и четверо когтей, минуту назад завершивших свой кровавый поход, кинулись исполнять приказ. Ловко увернувшись от просвистевшего над головой лезвия меча, я, долго не думая, уверенно и быстро ударил ближайшего ко мне противника кулаком по лицу. Хоть я и сдерживал себя, ибо не видел причин бить в полную силу, коготь замер, из его носа и рта потекла кровь, и в следующий миг он грузно свалился на пол. С остальными церемониться я тоже не стал. Эти люди прямо на моих глазах устроили настоящую резню, так что ни о какой жалости и речи быть не могло. Второму я с хрустом сломал ребра, обманный финт ему не помог, я был быстр и видел все как в замедленной съемке. Раздался сдавленный крик, сломанные кости впились когтю в легкие и сердце. Третий подобрался ко мне со спины. Я развернулся молниеносно и одним коротким, но мощным ударом влепил ему звонкую пощечину. Шея нападавшего с хрипом, неестественно вывернулась. Поверженные товарищи вынудили четвертого на мгновение замешкаться, и эта неосторожность стоила ему выбитых зубов и нижней челюсти. Да, эти когти, суперсолдаты с увеличенным регенеративным фактором, они профессиональные убийцы, сильные и ловкие, но не настолько, чтобы одолеть меня, не настолько, чтобы после моих ударов не оказаться на смертном одре. И если им сейчас же не помочь, в ад они отправятся незамедлительно. А помочь им, я смотрю, тут совершенно некому. От Уильяма Кобба, который, к слову, нес полную чушь о каком-то полученном мной потрясении, из-за которого я якобы не смогу сражаться в полную силу, уже и след простыл. Сначала я не мог понять, с чего он взял, что выход из клетки не обошелся для меня без последствий, из-за моих взъерошенных волос, зато теперь все стало ясно. Коб просто решил свалить, ибо сразу осознал, что я невредим и полон силы, и что ему со мной никак не совладать. Он решил отвлечь меня и отправил своих подчиненных на верную смерть, чтобы успеть скрыться самому. Мда, а он куда умнее, чем кажется на первый взгляд, да и соображает довольно быстро. И не он один. Короткой заминкой, помимо предводителя когтей, воспользовалась еще и мадам Пауэрс. Похоже, таблетки подействовали на нее даже слишком хорошо. В партере было всего 2 двери. Они располагались друг напротив друга. Я устремил взгляд на ту, через которую еще совсем недавно сам сюда вошел. Коп по длинному коридору бежал в зловонную канализацию. Куда вела другая дверь, мне было неизвестно, но я был убежден, что туда, где пахнет намного приятней. Сдается мне, это одна из причин, почему Пауэрс выбрала для побега именно этот путь. Я пожал плечами и ни за кем не пошел. Ночь только началась, так что спешить не стоило. Мы непременно встретимся еще раз, а сейчас у меня есть дело более важное, чем преследование зачинщика резни и гроссмейстера суда. Я запрыгнул на бельэтаж, в нос ударил приумноженный, не так остро ощущавшийся внизу, едкий запах мертвечины. Тяжелым взглядом я окинул место жестокой резни. Одно сплошное месиво затопленных выпотрошенными органами тел. Выделить отдельно взятого человека было практически невозможно. Взгляд с трудом улавливал в кровавой мешанине обезображенные, застывшие в мучительной агонии лица. Кровь насквозь пропитала мягкие, обитые красным бархатом ложи и теперь, как вода из-под сломанного крана, мерно капала на пол, на расплывающиеся под телами багровые, поблескивающие лужи. Вся стена, некогда белая, была покрыта брызгами крови и содержимого кишечников, всюду налипли куски человеческой плоти. Я стоял в одиночестве, с грустью взирая на эту ужасающую картину. Эта ночь уже унесла сотни жизней, а ведь до первых лучей солнца еще очень не близко. Я невольно вздохнул и направился в сторону массивной двери, куда, надо полагать, члены суда и побежали, пытаясь спастись, ибо она была здесь, на бельэтаже, единственной. Дверь также, как и остальные, выходила в коридор, который через метров 10 разветвлялся натрое. Долго не думая, я воспользовался интуицией, которая всегда указывала мне верный путь, и свернул направо. Пройдя несколько десятков шагов, я оказался в большом, полупустом, стерильно-белом помещении, где, кроме лежащих на полу в несколько рядов ярко-красных коробок, резко контрастирующих с белым цветом комнаты и очень уж похожих на гробы, ничего не было. Я почувствовал, что мне необходимо попасть вниз, но никаких кнопок или рычагов, способных открыть мне проход, здесь не было. Эх, снова придется задействовать старый добрый погром. Я воззвал к энергии ЦИ и активировал железный кулак. Так как сейчас я находился в защитном костюме из виброниума, моя рука засветилась багрово-красным, и я, не жалея сил, вдарил по мраморному полу. Я бы хотел сказать, что плитка из благородного камня разошлась трещинами, которые в свою очередь паутиной окутали все пространство, но это было не так. Удар был такой силы, что пол просто провалился, образовав дыру метров 5 в диаметре. Я немедля спрыгнул и оказался в месте, напоминающем собой лабораторию. Вокруг стояли наполненные неизвестной жидкостью криогенные камеры, внутри которых находились людские тела. Все они отличались друг от друга. Были те, кто всецело был похож на человека, другие по большей части походили на сморщенных зомби, третьи же и вовсе напоминали собой выпотрошенные трупы, но тем не менее все они были живы. Если, конечно, такое можно было назвать жизнью. Это место – центр подготовки смертоносных когтей. Сейчас большинство из них задействовано в ночи сов, здесь остались только те, кто по той или иной причине не может сражаться. Помимо живых мертвецов в капсулах, в лаборатории были еще и мертвые люди, которые, в отличие от когтей, глаза свои никогда больше открыть не смогут. Около 15 тел в белых лабораторных халатах и масках лежали на полу мертвым сном в луже собственной крови. Вот уж не думал, что и здесь увижу картину жестокой расправы. По всей видимости, Уилья Копп убил всех ученых незадолго до начала собрания, а Пауэрс даже не догадывалась о том, какая трагедия здесь произошла. Эх, эта база совиного суда начала походить на проклятое место, а вся ситуация на мрачный хоррор. Не хватает только какого-нибудь монстра для полноты картины. Намереваясь пересечь лабораторию, я миновал 5 мертвых тел, на 6-м ненадолго задержался. Этот заметно выделялся на фоне остальных своей тучностью и, пожалуй, являлся единственным, кто был без совиной маски. На лице почившего Хьюго Стрэнджа застыло выражение глубокой обиды. Кажется, смерть сегодня в его планы не входила, но ему все же пришлось с ней встретиться. На груди мужчины зияла дыра размером с кулак, а сердце лежало в 3 метрах от тела. Я не собираюсь жалеть бывшего директора Аркхема. Человек он был, мягко говоря, неприятный, а если опустить вежливость, то полным мудаком, получившим то, что заслужил. Я отправился дальше. В глубине помещения, подперев спиной стену, сидела на полу гроссмейстер совиного суда Саманта Ванавер. Кровь запеклась на ее белоснежном платье. В животе зияли 5, оставленных острыми когтями глубоких ран. Ее глаза были обращены на сжимающую кровавую бусину руку. Видимо, все произошло слишком быстро и неожиданно для девушки, что она даже не успела проглотить субстанцию, дабы излечиться от ран. Я опустился перед ней на корточки и взглянул на бледное лицо, на остекленевшие глаза. «Эх», — вздохнул я печально, — «а я ведь предупреждал тебя, Саманта. А ты что, справлюсь совсем сама? Того убью, этого убью и тебя убью. Столько угроз. Нет, самостоятельность — это, конечно, хорошо, но смотри, до чего это тебя довело. Ты умерла сама», — поворчал я из вредности и улыбнулся. «Ладно, к счастью, еще не все потеряно. Ты очень удачлива, мисс Ванавер, ведь с момента твоей смерти прошло меньше 1 часа, так что...» В моей руке возникла пиала из листьев, внутри которой покоилась крошечная слезинка. «Давай вернем тебя к жизни». Когда я услышал от Пауэрс, что Саманта умерла, я был очень огорчен. У меня были на нее большие планы, Я ведь не просто так вел с гроссмейстером суда длинные разговоры и призывал встать на свою сторону, еще и субстанцию дал, чтобы защитить от смерти, но все, как оказалось, было тщетно. К счастью, когда я понял, что на тот свет она отправилась лишь полчаса назад, немного успокоился. Слеза жизни ядовитого плюща была способна воскресить погибшего человека, но только если с момента смерти прошло не более часа. Времени у меня было не так много, потому-то я и поспешил сюда, а не отправился за беглецами. Надо было срочно возвращать Ванавер с того света. Едва я потянулся к губам девушки, дабы влить в нее слезу, как по моей спине пробежал знакомый холодок. Я замер. Позади меня раздался странный шум. Я готов был поклясться, что никогда раньше не слышал его, но все же он казался мне таким знакомым. Это был звук взявшегося из ниоткуда ветра и с усилием переворачивающего одну за другой страницы большой толстой книги. Я резко встал и обернулся. «Ау!» — прозвучал мягкий, безмятежный голосок. «Извини, ты меня на секундочку напугал. Я не ожидала, что ты так резко повернешься ко мне». Передо мной стояла стройная очень молодая девушка. Я бы сказал, что ей лет 20, не больше. У нее были короткие волосы цвета вороного крыла и очень милые черты лица, хоть и неестественно бледные. Одета она была в черную кожаную куртку поверх черной майки и в такого же цвета узкие джинсы, заправленные в грубые ботинки на высокой платформе. Весь ее вид делал ее похожей на представительницу готической субкультуры. На открытой шее девушки висел серебряный ангх, а под правым нижним веком виднелась татуировка, напоминающая египетский глаз Уаджит. Над головой девушка держала раскрытый зонтик, тоже темного оттенка. Несмотря на то, что одета она была во все черное, от нее исходил невидимый свет, являющий собой тепло и умиротворение. Ее облик был пронизан хрупкой нежностью и таинственным очарованием. Сквозь густые черные ресницы она смотрела на меня глубокими, мудрыми, наполненными пониманием глазами. В ней было нечто загадочное, что усиливало ее привлекательность настолько, что хотелось позабыть обо всем на свете и просто идти за ней, куда бы она ни позвала. Да, эта девушка была красива, вот только мне мешало наслаждаться представшей передо мной красотой тот простой факт, что я только что в буквальном смысле повстречал саму смерть. Поздравляем! Получено достижение. Смерть – это только начало. Открыта дополнительная характеристика. Энергия смерти. Смерть – это только начало. Вы встретили олицетворение самой смерти, а также ее противоположности – жизни. Каждый встречает ее дважды. При рождении она дает дыхание жизни, и все, от звезд до богов Вселенной, в конце своих времен увидят ее еще раз, когда она явится, чтобы отнять свой дар и забрать их с собой. Смерть та, кто останется до самого конца Вселенной, а также та, кто засвидетельствует рождение новой. За это достижение вы получаете плюс 10 свободных очков характеристик. Вы сумели разглядеть один из аспектов Вселенной, вы получаете плюс 7 к мудрости. Глава 378. У меня есть работа, и я ее выполняю. Рад наконец встретиться с тобой, поприветствовал я Диди легкой улыбкой. До этого ты лишь наблюдала за мной со стороны и ни разу не показалась. Хоть передо мной и стояло само воплощение смерти, я не испытывал беспокойства. Должно быть, потому, что знал, она пришла не для того, чтобы забрать меня с собой. Почему же она появилась именно сейчас, мне было неизвестно. Послужило ли причиной этому тот факт, что за короткое время в этих стенах умерло слишком много людей, или то, что я решил воспользоваться слезой жизни, чтобы воскресить Саманту, или же она просто устала следить за мной и решила показаться и поговорить, не знаю. В любом случае с Диди я чувствовал себя гораздо спокойнее. Это от ее младшей сестры, сумасшествие, я не имел понятия чего ожидать, а потому предпочитал и пока предпочитаю не встречаться. А смерть все-таки сущность адекватная, с ней можно построить нормальный диалог и побеседовать о великих тайнах бытия, не опасаясь, что она внезапно решит тебя умертвить или заточить в собственных владениях. «Ты в самом деле рад меня видеть», — удивленно моргнула девушка, сложив свой черный зонт и со стуком ударив его наконечником об мраморный пол. «Не помню, когда в последний раз меня встречали с подобными словами. Никто не радуется, когда я предстаю перед ними. Эх, раньше я думала, что мне досталась в семье самая тяжелая работа», — призналась девушка опечаленно, устремив свой взор на Саманту. «Я ведь совсем недавно приходила к ней, успокаивала ее, а потом забрала с собой. Но теперь ты собираешься ее воскресить, чем полностью обесцениваешь мой тяжкий труд. Ты поэтому пришла, не хочешь, чтобы она жила? Нет, люди умирают и частенько возвращаются из мертвых. Ничего особенного, ведь в конце концов они все вернутся обратно ко мне», — спокойным тоном произнесла девушка, демонстрируя тем самым, что для нее смерть — это обыденная часть ее существования. «Я слишком занята, чтобы разбираться с каждым случаем воскрешения, у меня вроде как есть куча дел поважнее. Я каждый день встречаюсь с 400 000 людьми только на этой планете, не считая собак, котов и рыбок. Вы, люди, постоянно от чего-то умираете. Знаю, но с этим ничего не поделать. Жить значит рисковать всем. В противном случае ты просто вялая куча беспорядочно собранных молекул, плывущих по течению Вселенной. Ты мудр, Алекс Рид, если не ошибаюсь», — спросила она неуверенно, затем мило, даже несколько растерянно, улыбнулась. «Надо же, никогда не думала, что настанет миг, когда я встречу того, о ком ничего не буду знать. Я не знаю, о чем ты думаешь, не знаю, какое у тебя прошлое, не знаю, какое тебя ждет будущее, но, что самое поразительное, я не знаю, когда тебе суждено умереть. Твоего имени нет в книге судеб, тебя вообще будто бы нет. Ты кажешься мне тем, кто не принадлежит этому миру, но я чувствую в тебе жизнь и знаю, что рано или поздно придет время, когда я должна буду забрать ее у тебя. А может, не стоит? Ты ведь порой делаешь исключения, например, ты даровала Хобу Гудлингу вечную жизнь, отказавшись забирать его душу. Напомнил я ей о человеке, что прожил, благодаря прихоти смерти, более 600 лет. Ты и об этом знаешь, — удивленно вскрикнула девушка. Кто же ты все-таки такой, Алекс Рид? Ты знаешь, кто я, но при этом совсем не боишься меня. Обычно, когда люди узнают, кого они встретили, тут же пугаются, но твои глаза чисты. Я не вижу в них и тени страха, и мне это нравится. Раз уж ты знаешь Хоба Гудлинга, значит, тебе известно и о моем младшем брате Морфее, который, собственно, и попросил меня не забирать жизнь того человека. Так вот, мой брат гораздо страшнее меня, но люди каждую ночь ходят в его царство снов без страха, а вот мои владения посещать никто не желает. Все воспринимают меня как злодейку, но ведь это не так. Я не жестока и не милосердна. Я – это просто я. У меня есть работа, и я ее выполняю. Когда появилось первое живое существо, я была там. Когда умрет последнее живое существо, моя работа будет закончена. Я поставлю стулья на столы, выключу свет и запру за собой Вселенную, когда буду уходить. Девушка уселась на край ближайшего стола и предложила мне последовать ее примеру, но я отказался. «У тебя сегодня было много работы, Диди. Не против, если я буду называть тебя так?» — спросил я, на что девушка покачала головой и сказала, что не возражает. «У меня всегда много работы. Сегодняшний день не сильно отличается от остальных дней. Хотя», — она призадумалась, — «я говорю с тобой в окружении людей, которые неоднократно избегали встреч со мной. Думаю, отличия все же есть». Я проследил за направлением ее взгляда и понял, что она смотрит на когтей в криогенных камерах. Большинство из них живет уже не одну сотню лет. Благодаря Дионизию они превратились в живых мертвецов, а потому неизвестно, сколько еще они будут откладывать встречу с Диди. Сама девушка, по-видимому, не возражала, что суд сов прибегает к подобным манипуляциям. Для нее не имело значения, умрет человек сегодня, завтра или через 1000 лет. Рано или поздно встреча состоится, а у нее есть время подождать, очень много времени. И вообще мне кажется, что ей в каком-то роде даже забавно наблюдать за тем, как люди из раза в раз пытаются обмануть смерть. Что уж говорить, если в комиксах она не вмешивалась, даже когда черные фонари устроили флешмоб по воскрешению умерших. Она лишь следила за данным событием краем глаза, и все. «Значит, ты явилась ко мне, чтобы поговорить?» — спросил я. «Можно сказать и так», — девушка кивнула и стала крутить на пальце свой серебряный ангх. «Не знаю, как тебе это удается, но засечь само твое существование – задача крайне сложная. Я узнала о тебе от младшенькой дел. Она явилась ко мне после встречи с тобой и рассказала о человеке, который смог не только увидеть ее, но и не сойти после этого с ума. Что ж, я предполагал, что сумасшествие могла рассказать обо мне членам своей семьи, в особенности смерти, ибо с ней у нее одни из самых теплых отношений. Затем, — продолжила смерть, — я повстречала тебя сама, когда почувствовала, как некая жизнь, незнакомая мне, что меня тогда очень сильно поразило, находится на пороге смерти и должна вот-вот умереть. Я явилась на место, но, как оказалось, напрасно. Ты излечился за мгновение. Я была удивлена не тем, что ты сумела избежать встречи со мной, а тем, что я вдруг осознала, что не помню, как даровала тебе жизнь и не вижу время твоей смерти. Диди посмотрела на меня подозрительно, очевидно удостоверившись, что не видит этого до сих пор. Когда в твои руки попала слеза жизни, я подумала, что неплохо бы пообщаться с тобой, но внезапно передумала. Даже не знаю почему. Быть может, я слишком много фантазировала о том, как пройдет наша с тобой беседа, боялась этого и откладывала наш разговор. Ты фантазировала о нашей беседе? Я был искренне удивлен. Но почему? Мне было любопытно узнать, каково это, говорить с человеком и не знать, о чем он думает. Оставаться в неведении относительно хода диалога, подвергать сомнению искренность своего собеседника, для тебя все это обыденные вещи, но для меня все это впервые. Ну, я всегда считал себя приятным собеседником, особенно для красивой девушки, подмигнул я, чем вызвал на лице Диди легкое недоумение. Что такое? Спросил я. Не могу понять, к чему ты это сказал. С другими у меня таких трудностей никогда не возникало, но так как я не знаю, о чем ты думаешь, мне тяжело воспринимать твои слова. Я просто сказал, что ты красивая. Спасибо, но ты ведь понимаешь, что сказал это самой смерти. Она задорно улыбнулась. Но ведь это не отменяет того факта, что ты прекрасна, пожал я плечами. Ты сказала, что не знаешь, каково это, подвергать сомнению искренность своего собеседника, но я хочу сказать, что со мной тебе не стоит об этом беспокоиться. Я всегда искренен в своих словах и действиях. Все-таки Дел была права, радостно заметила девушка, оставив наконец в покое свой Ангх. С тобой очень приятно общаться, а главное, легко. Я не знаю, кто ты, но чем дольше говорю с тобой, тем лучше мне становится. На мгновение я даже забываю о том, что я олицетворение смерти. Кстати, ты знаешь, что своим поступком ты сильно расстроил мою младшенькую. В ее голосе прозвучали обвинительные нотки. Ты о чем? Ты сбежала из ее царства. Бедняжка была в такой растерянности, когда ты исчез прямо у нее на глазах, что она застыла на одном месте на целый час. Для такой непоседы, как она, это равносильно тысячелетию для вас, смертных. Мне жаль, но все же тогда у меня не было выбора. Сумасшествие слишком непредсказуемо, как и само ее царство. Я не мог там оставаться. Не расскажешь, как, будучи обычным. Ладно, пускай и не совсем обычным, но все же человеком, ты смог самостоятельно покинуть царство безумия? С искренним любопытством осведомилась смерть. Мне просто очень захотелось оттуда уйти, ответил я, неловко улыбаясь. И у меня появилась способность разрывать пространство. Это весьма любопытно, хмыкнула девушка. На подобный подвиг способны немногие. Если уж сама смерть говорит о том, что лишь немногие могут это сделать, значит, таких существ, да, именно всемогущих существ, очень мало, и я своим поступком совершил то, что сравняло меня, возможно, с галактическими богами. В любом случае тебе бы не помешало как-нибудь навестить малышку Дел, подталкивала меня смерть на верную смерть. Прямо сейчас она в своих владениях, ждет, когда ты явишься к ней. Она почувствовала, что ты отыскал остаточный след ее царства, который может тебя к ней привести. Специально для этого она даже усилила его энергетическую структуру, чтобы тебе было легче открыть пространственную брешь в ее владение. Она радуется, что ты сам изъявил желание повидаться с ней, поэтому старается помочь твоим исследованиям, чтобы ваша встреча состоялась быстрее. Чем дольше я слушал девушку, тем больше приходил в полнейшее замешательство. Сумасшествие полагает, что я разрабатываю телепортационное устройство, чтобы переместиться в ее царство безумия. Да это же безумное заблуждение. Погодите, если подобная путаница произошла из-за того, что наши астрофизики случайно отыскали след, ведущий во владение Дел, то я должен расцеловать Джейн и Дарси по возвращению, ну и, конечно, крепко пожать руку Эрику. Ведь именно благодаря их неустанным попыткам разобраться в процессе работы моего активного навыка возвращения, они смогли отыскать хаотичный след царства сумасшествия, из-за чего младшенькая Вечная решила, что я тем самым планирую посетить ее владение, а потому не стала искать меня самостоятельно. Когда я навещал Джокера в Аркхеме, заметил, что позади него нет силуэта сумасшествия, тогда я никак не мог понять, куда она запропастилась и почему до сих пор не возникла передо мной и не утащила к себе. Оказывается, она все это время ждала, когда я сам к ней загляну в гости. Боже, как же я рад тому, что наши астрофизики такие трудолюбивые малые. До этого момента я не думал, что тот хаотичный след может представлять какую-то большую пользу, но оказалось, это не так. Дел милое, хоть и сумасшедшее, охарактеризовал я младшую сестру смерти, которая была любимицей всей семьи. Когда-нибудь мы с ней непременно встретимся, но пока я вынужден отказать, ибо я все еще не обладаю достаточной силой, чтобы суметь защитить себя в случае опасности. Ты в самом деле считаешь, что сможешь достичь силу, равную нам? Насмешливо спросила смерть, но заметив, что я не смеюсь, а очень даже серьезен, много удивилась. Что ж, я бы очень хотела посмотреть, как ты доберешься до подобных высот. Надеюсь, ты не умрешь в погоне за этой недостижимой целью и нам не придется встречаться при других обстоятельствах, когда мне придется выполнить свою работу. Диди спрыгнула со стола и вновь посмотрела на бездыханное тело Саманты. Знаешь, сначала все было неплохо. Жизнь и смерть были чем-то новым, и люди схватились за них с присущим им энтузиазмом, стала рассказывать девушка, погрузившись в воспоминания. Но прошло время и стало труднее. Люди так рады тому, что родились, как будто это их заслуга, а умирая они испытывают жгучую обиду и потрясение. В конце концов я поняла, что все, что им нужно, это добрые слова, какие они получают в начале жизни. Диди опустилась напротив Ванавер и аккуратно убрала прядь волос с ее лица. Жизнь и смерть – это мои дары. Умирать так же естественно, как и рождаться. Люди могут быть не готовы к моим дарам, и все же они их получают вне зависимости от обстоятельств. Когда я пришла к этой девушке, она изо всех сил отказывалась уходить. Умоляла оставить ее, ведь у нее теперь есть цель, которую она должна выполнить, прежде чем отправиться со мной. Она хотела отомстить человеку, который убил ее. Это довольно частая причина, по которой люди хотят отсрочить свою смерть. Диди поднялась и оперлась рукой о зонт. Когда она осознала, что вернуться ей не удастся, она испытала обиду и глубокое раскаяние. «Алекс, хочешь посмотреть, как она умерла?» «Не понял. Я покажу тебе, ведь в последние мгновения ее жизни тем, о ком она думала и кого желала увидеть, был ты». Глава 379. Двоюродная сестра. Кровавые лужи под неподвижными телами убитых начали вдруг стремительно усыхать, уменьшаться с краев, испаряться, как под палящим солнцем испаряется вода. Лужи исчезали, оставляя под собой густо окропленный кровью пол. Один за другим поднимались на ноги бывшие секунду назад совершенно мертвыми люди. В воздух взмывали застывшие на стенах, полу, потолке, на белоснежных халатах и масках брызги крови, взмывали и, фонтаном устремляясь в разные стороны, залетали в стоящих в оцепенении людей. Раны заживали, и люди тотчас принимались задом наперед бежать к своим рабочим местам. В это время от одного человека к другому на невероятной скорости, проворачивая точные, уверенные, но нелепые движения рукой, метался Уильям Коп. Когда метания закончились и все на долю секунды утихло, оставшийся лежать на полу с зияющей в груди дырой Хьюго Стрэндж нескладно поднялся на ноги. Одновременно с этим лежащее поодаль сердце оторвалось от пола, ловко запрыгнуло в отверстую грудь Стрэнджа и спряталось за залатавшим себя сам без единого шва халатом. Коп резким движением отвел от груди Хьюго вытянутую руку и задним ходом прибежал к Саманте. Все это зрелище выглядело так, будто кто-то включил ускоренную обратную перемотку, только не видя, а самой жизни. Впрочем, мне было хорошо известно, кто это сделал. Смерть внимательно следила за обращением времени вспять и, мило улыбаясь, бросала на меня косые взгляды, желая видеть мою реакцию на происходящее. «Так, думаю, можно начать отсюда», — проговорила Диди, когда Саманта ожила, встала с пола и, скрестив на груди руки, принялась сосредоточенно слушать стоящего напротив нее Уильяма Кобба. Я подошел к ним поближе и помахал перед их лицами раскрытой ладонью. Они не обратили на меня совершенно никакого внимания, словно меня и не существовало. Если подумать, меня ведь в то время здесь и в самом деле не было. Прямо сейчас я, благодаря прихоти смерти, лишь видел фрагмент недалекого прошлого и влиять на него никак не мог. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь, взревел Кобб довольно раздраженно. Ученые, трудящиеся в стенах лаборатории, проявляли чрезвычайную деликатность и не обращали внимания на идущий в повышенных тонах разговор между высшим руководством. Разве что Хьюго Стрэндж был этой деликатности лишен и злорадно, гаденько подхихикивал. «Я лишь прошу тебя доказать мне свою верность», — ответила Саманта, стараясь сохранять внешнее спокойствие. «Доказать?» — коп покруглил глаза от удивления. «Я всегда был на твоей стороне, а теперь ты просишь у меня доказательства, что с тобой стало?» «Саманта, не забывайся», — гаркнула девушка. «Я гроссмейстер, и я отдала тебе приказ». Она смотрела на него разочарованно. «Это из-за Рита, он тебя на это надоумил», — сделал предположение коп. «Чтобы я убил Дика Грейсона, я знаю, что он твой дальний родственник». Голос Саманты сделался мягче. «Но мне казалось, ты уже давно разорвал все свои старые связи и верен исключительно Совиному суду. Хочешь сказать, что я ошиблась в тебе? Ты верный коготь, оружие. Раньше ты говорила совершенно другие слова», грубо прервал ее мужчина, сжимая кулаки от накатывающей ярости. «Ты обещала мне, что я сяду рядом с тобой на трон». Мягкий тон не помог. Саманта начала терять терпение. «Я сдержу свое обещание, но прежде ты должен показать мне, что я могу тебе верить», — с нажимом повторила она. «И для этого мне нужно убить своего двоюродного брата». «Нет, тебе нужно убить помощника Бэтмена. Если темный рыцарь испытает подобную утрату, он ослабнет, и тогда мы сможем наконец одержать над ним верх. Ночь сов вот-вот настанет, и ты поведешь войска и принесешь нам победу». «Понятно, значит, Саманта все же прислушалась ко мне и решила проверить верность Кобба, вот только выбрала для этого весьма неоднозначный способ. Мне, конечно, не нравится, что девушка решила поставить на кон жизнь моего друга, но если взглянуть на ситуацию с ее стороны, то все выглядит вполне логично. Дать Кобу задание убить своего единственного, оставшегося в живых родственника, и убедиться таким образом в том, что мужчина всецело на ее стороне. Разумеется, жизнь Найтвинга ее совсем не волновала. Думаю, девушке было даже не особо важно, справится ли коготь с этой миссией, главное, чтобы он согласился ее исполнить. «Нет», — сухо отрезал коп. «Что ты сказал?» Саманта глядела на него широко распахнутыми глазами. Она явно не ожидала такого ответа. «Я не стану этого делать», — повторил коготь решительно. Он разжал кулаки и криво усмехнулся. «Я столько сделал для тебя и суда, но этого оказалось недостаточно», — проговорил он. Голос его был полон разочарования. «Я был рядом с тобой с самого детства, и если бы не я, ты бы не смогла удержать пост гроссмейстера. Ты кормила меня обещаниями, говорила, что я очень скоро получу то, что заслуживаю, но на самом деле ты никогда не хотела, нет, ты даже не думала о том, чтобы исполнить свои обещания. Ты, как и все остальные члены суда, всегда воспринимала меня как грязного оборванца, как презренного, бесправного плебея. Я бы никогда не смог стать в один ряд с такими, как ты. Высокомерные, горделивые богачи, снобы и глупцы. Я ни один из вас и становиться им не собираюсь». Уильям обнажил свои когти и сделал шаг ближе к девушке. Саманта попятилась назад и уперлась спиной в стену. Она смотрела Кобу прямо в глаза, стараясь не выдавать своей взволнованности. «Найтвинг мой двоюродный брат». Коготь подошел к ней вплотную. «По его жилам течет кровь моих предков. Он единственный, кого я могу назвать родным человеком. Суд так и не смог стать для меня семьей, даже не пытался им стать, но ты вознамерилась лишить меня даже единственного кровного родственника. Из-за вас мы с ним сейчас находимся по разные стороны, но с Диком мы выбрались из одной помойки, и у меня с ним гораздо больше общего, чем с такой богатой гнилью, как вы. Ты серьезно намерен отказаться от всего, чего достиг, будучи предводителем когтей?» Саманта с вызовом вздернула подбородок. «Ради мальчишки, который тебя ненавидит и никогда не признает. Уж лучше он, чем вы», — ответил мужчина и, наклонившись, поцеловал девушку в губы. А в следующую секунду раздался тихий стон. На белоснежном платье Саманты проступили красные пятна. Коб сделал шаг назад. С его обнаженных острых когтей капала кровь. «Признайся, ты поступила бы так же», — сказал Уильям. Гроссмейстер шокированно вытаращила глаза и, кажется, отказываясь верить в происходящее, дрожащими руками хватала себя за живот. Это произошло так тихо и быстро, что занятые делом сотрудники не сразу заметили случившуюся на их глазах катастрофу. Все, кроме Хьюго Стрэнджа, который все это время украдкой следил за разгорающимся между предводителем когтей и верховным судьей конфликтом. Хьюго сорвался к двери, сломя голову. «Я бы сказал, что он был настолько же умен, насколько и тучен, а потому ему хватило разума понять, что прямо сейчас все в лаборатории находятся в ужасной опасности. Однако и быстро он был настолько же, насколько и толст, а потому набрать внушительную скорость и смыться, избежав страшной участи, не смог. Коп настиг его через секунду и, вонзив острые когти в грудь, вырвал ему сердце. Это убийство уже не осталось незамеченным. Ученые очнулись и началась паника. В очередной раз наблюдать за жестокой резней я не имел никакого желания и вернул свое внимание к умирающей Саманте. Девушка уже сползла на пол. Дрожащими, залитыми кровью руками она зажимала раны на животе. Дышала часто, поверхностно, она задыхалась. Глаза ее растерянно блуждали по сторонам, она что-то искала, только, кажется, сама не могла вспомнить что. Наконец взгляд ее обрел осмысленность и она, морщась от боли, потянулась к шее, сорвала ожерелье с живительной субстанцией и обессиленно опустила руки, опустила и больше не смогла ни поднять, ни сдвинуть их с места. Ее парализовало. Полный сожаления и немого отчаяния взгляд застыл в руке, что сжимало пилюлю. Губы Саманты еле заметно дрогнули, и лишь благодаря острому слуху я смог разобрать ее последние слова. «Я приняла неверное решение». Должно быть, в этот момент она вспомнила наш последний разговор, мои предостережения и высказанную надежду на ее благоразумие и правильный выбор. Саманта сделала последний короткий вдох и умерла. В ее руке лежало спасение, но она была не в силах им воспользоваться, сказала Диди, вновь опустившись перед Ванавер. Умирать подобным образом, пожалуй, ужаснее всего. Ведь в этот момент человек испытывает обиду не только на саму смерть, но и на свое бессилие. Ему кажется, что жизнь была совсем близка, только руку протяни, но в самый ответственный момент, тело не слушается. Время вновь потекло как положено. Не знаю, для чего Диди решила показать мне эту сцену. Возможно, она хотела сказать, чтобы я не слишком полагался на свои козырные карты, способные уберечь меня от смерти. Ведь если я буду лишен возможности вовремя ими воспользоваться или у меня попросту не хватит на это сил, то, умерев, я испытаю жгучую обиду от осознания того, что мне не хватило всего лишь немного времени или всего лишь немного сил. Правда, не думаю, что Диди преследовала именно такую цель, скорее всего, она просто решила показать мне, как именно умерла девушка, которую я собираюсь воскресить. Да, Уильям Коп, жестокий мясник, который хладнокровно вырезал более сотни человек, но Ванавер была далеко не паинькой. Она захотела, чтобы ее слуга убил своего единственного оставшегося в живых кровного родственника, только чтобы доказать свою верность. Тут впору бы еще поспорить, кто настоящий злодей. Я все это понимаю, но все же не собираюсь отказываться от своего намерения. Мне нужна Саманта, чтобы стабилизировать ситуацию в суде. Если все оставить как есть, это отразится на всем Готэм-Сити, и город, который только-только обрел относительное спокойствие, в очередной раз погрузится в хаос. Когда люди возвращаются к жизни, тем или иным способом, смерть отошла от Саманты и раскрыла свой зонтик, они забывают обо мне. Лишь когда я прихожу забирать их во второй раз, они вспоминают, что уже встречали меня. Я воспринимаю это как встречу давних знакомых, поэтому забирать души тех, кто уже однажды умирал, мне как-то приятнее даже. Диди посмотрела мне в глаза и хитро улыбнулась, точно задумала некоторую шалость. В этот раз я поступлю иначе. Если Саманта оживет, я сохраню ей воспоминания. Это мой небольшой подарок, сказала олицетворение смерти, но не уточнила, кому этот самый подарок предназначается. Что ж, думаю, настала пора прощаться. Эх, вздохнула она грустно, в последнее время у меня так много дел. Уже многие тысячелетия я не была настолько занята, как в этот год. А что случилось? Полюбопытствовал я, желая узнать, что же так могло занять саму смерть. Буянит кто-то из высших сущностей, Танос, Галактус, Антимонитор, я не перестаю удивляться твоим познаниям, округлила она глаза в искреннем изумлении. Ты знаешь вещи, которые не может знать простой смертный. Но нет, ты не прав, вернее, не совсем. Эти трое здесь ни при чем. Да, каждый из них может в определенный год уничтожить планету, галактику, а иногда даже Вселенную, но это не сильно влияет на объем моей работы. Забирать души погибших – это моя обязанность, и я выполняю ее безукоризненно. К тому же не все так плохо, ведь не все души приходятся на меня одну, пояснила Диди как бы между прочим. Моя головная боль связана с Люцифером. Это из-за того, что он покинул ад. Сделал я предположение. Верно. кивнула она, не переставая изумляться. «Этот гаденыш оставил свое царство, свой трон и ушел сюда, на землю, чтобы отдохнуть», — возмущенно проговорила Диди, будучи, по всей видимости, очень на Люцифера обижена. Мало того, что ад остался без присмотра, так этот дьявол еще и умудрился освободить миллионы заключенных душ перед уходом. «Теперь я занята не только тем, что забираю умерших, но еще и рыщу по всей мультивселенной в поисках сбежавших заключенных. Это крайне утомительно. А этот рогатый бес даже и не думает помогать, хотя я его просила неоднократно. Какой же он безответственный дурак, хотя он же сатана, и этим все сказано», — выплеснула она на меня накопившееся негодование и смущенно улыбнулась. «Точно, Люцифер же в отпуске, а значит, в аду творится беспредел и все высшие сущности в панике, ибо такой поступок дьявола нарушает само мироустройство мультивселенной. Если бы не вечные, а в частности смерть, то мироздание уже бы трещало по швам. Ну это ясно, не ясно, другое». Диди проговорилась, что не все души приходятся на нее одну. Это прозвучало весьма странно, ведь это сказала сама концептуальная идея смерти. Диди не является ни богиней смерти, ни инкарнацией, она истинная смерть, которая ждет всех в конце. Она забирает абсолютно всех: людей, животных, бактерий, планеты, звезды, галактики, вселенные и даже идеи. Она заберет все и всех и уйдет, оставив после себя лишь великое ничто, абсолютную пустоту. Однако сейчас она вдруг заявляет, что не она одна забирает души. Я задумался, сразу же отмел ангела смерти, что существует в Серебряном городе. Черный фонарь Некрон также отпал. Здесь было что-то другое, и я уже начинал догадываться, что, возможно, сейчас я узнаю чуть больше об устройстве данной объединенной вселенной комиксов, а именно, как здесь обстоят дела с существами уровня истинных божеств. Диди, когда ты сказала, что не все души приходятся на тебя одну, что ты имела в виду? Разве не ты в ответе за смерть всех и каждого? Все так, но не я одна занимаюсь этим. Часть своих полномочий я делегировала своей двоюродной сестре, пояснила девушка и внезапно просияла. Погоди, ты об этом не знал. Значит, тебе известно далеко не все. Это радует, а то я уже понапридумывала насчет тебя множество теорий. Ты говоришь о Леди Смерть, так ты о ней все-таки знаешь. Глава 380. Сохраненные воспоминания. За рождение всего сущего ответственны двое братьев. Присутствие и один над всеми, решила Диди поведать мне о том, как устроена мультивселенная. Скорее всего, обычному человеку она никогда бы не стала рассказывать нечто подобное, но я уже и так знал слишком многое. Единственное, чего я не понимал, это как именно связаны те или иные персонажи и законы, и девушка согласилась мне об этом рассказать. Присутствие создал нас, вечных, положила Диди руку себе на грудь, а один над всеми создал пантеон необходимости. Одной из представительниц пантеона, фундаментальной космической силой, стала Леди Смерть, моя двоюродная сестра. Как и я, она выполняет тяжелую работу, но порой, бывает, ее не туда заносит, и мне приходится поглядывать за ней, чтобы она держала себя в руках. Стало быть, в этой объединенной вселенной комиксов есть два олицетворения смерти, как и два высших божества. До сих пор я терялся в догадках относительно того, как устроен космос и сама мультивселенная, и, похоже, все гораздо сложнее, чем я предполагал. Если присутствие и один над всеми, кстати, почему его так зовут, если он не один, являются братьями, значит, Диди и Леди Смерть в действительности двоюродные сестры, и Диди явно воспринимает себя сестрой старшей, которой приходится следить за повадками младшенькой и нести в некотором роде за нее ответственность. Впрочем, меня это нисколько не удивляет, ведь в отличие от Диди, Леди Смерть, которая является олицетворением смерти вселенной Марвел, не обладает могуществом своей сестры из ДЦ.